Некоторые базовые положения, включаемые в письмо о намерениях, следует оговорить в первую очередь. Эти положения касаются: во-первых, характера и уровня поддержки компании андеррайтером после осуществления IPO. Необходимо поддерживать активность на вторичном рынке акций компании, чтобы обеспечить ликвидность и приемлемый уровень котировок. Во-вторых, размер компенсации расходов и комиссии ведущего андеррайтера особое внимание нужно уделить оговорке, касающейся права первого отказа при последующих предложениях. Отсутствие такой оговорки или отказ от нее могут послужить предостережением для других андеррайтеров. В-третьих, тип эмитируемых ценных бумаг, их ориентировочное количество и доля свободного размещения, а также стоимость одной акции. Следует учесть, однако, что все оговоренные параметры могут измениться в последнюю минуту под влиянием рыночных колебаний. В-четвертых, размер и характер реализации опциона, который позволит андеррайтерам дополнительно приобрести и продать около 15% акций, помимо выставленных на IPO, если потребность рынка в акциях компании будет превосходить первоначальные ожидания. В зависимости от перспектив компании-эмитента, андеррайтер может взять на себя следующие обязательства. Так называемое «твердое обязательство» означает, что андеррайтер согласен приобрести все акции компании-эмитента по заранее оговоренной цене и таким образом взять на себя весь риск по непроданным ценным бумагам. Очевидно, что этот способ является наиболее предпочтительным для компании и наиболее часто используемым. Андеррайтер принимает на себя такое обязательство только после установления окончательной цены на акции, то есть непосредственно перед датой публикации проспекта эмиссии. Обязательство типа «максимум усилий» буквально означает, что андеррайтер соглашается приложить все усилия и сделать все от него зависящее, чтобы продать акции, но не обязуется приобретать непроданные ценные бумаги компании-эмитента. Оба вышеупомянутых типа договоренности имеют свои преимущества и недостатки. Твердое обязательство выгодно для эмитента, поскольку все риски по нераспределенным в процессе IPO акциям несет андеррайтер. Он выкупает всю эмиссию у компании-эмитента, а затем пытается перепродать акции инвесторам. Если же какая-то часть акций в ходе распределения окажется невостребованной инвесторами, андеррайтер будет должен выкупить их по оговоренной с эмитентом цене. Однако, если спрос на акции в ходе IPO превысит предложение, то разница между стоимостью первоначального предложения и ценой размещения после установления клиринговой цены андеррайтером, то есть премия, целиком и полностью пойдет в доход не эмитенту, а андеррайтеру, у которого существует соглашение о приобретении акций эмитента по фиксированной цене. Это преимущество соглашения по типу твердого обязательства для андеррайтера. При заключении соглашения по типу «максимум усилий» наблюдается противоположная ситуация. Эмитент может как значительно выиграть, если оправдаются его ожидания и цена первого дня IPO окажется выше цены размещения, так и существенно проиграть, если инвесторы не проявят активного интереса к его акциям. Этот тип обязательств используется реже, поскольку, помимо прочего, подразумевает, что андеррайтер не уверен в хороших перспективах компании и оставляет весь рыночный риск за ней. Андеррайтеры сами не очень охотно идут на заключение соглашения по этому типу, так как дорожат своей репутацией в профессиональной среде. Они не любят выводить на рынок компании, изначально демонстрируя свою неуверенность в успехе этого предложения. Российская практика еще не выявила оптимальный алгоритм действий для отечественных андеррайтеров. Поэтому эмитенту при обсуждении предпочтительного для него типа обязательств с андеррайтером следует тщательно взвесить свои возможности и хорошо проанализировать все связанные с этим риски и опасности.